Я могу понять, как Здравствуйте, меня зовут Маслякова Марина Геннадьевна, ОТП Банк, отдел по работе с просроченной задолженностью. Татьяна Викторовна, это вы, верно? Это мы, верно. А вы в курсе, что уж третий раз за день звоните? Ну так третий раз вы разговариваете? Ну, естественно, если звоните. Нет, ничего я не сбрасываю, это у вас что-то там со связью, я ничего не сбрасываю. То, что звонок срывается, разве у нас в законе прописано, что если звонок сорвался, вы имеете право перезванивать? Ну, серьезно, ну, третий раз, совесть есть-то, нету? Татьяна Викторовна, у вас просрочка идет, вы говорите про совесть. Да вы офигели, вы закон нарушаете. Вы понимаете? Никто не нарушает закон. Ну, хорошо, в таком случае я детализацию звонков вместе с записью разговора направлю в Центробанк, в Роскомнадзор, пусть они посмотрят, нарушаете вы закон или не нарушаете. Вы в любом случае на сегодня исчерпали допустимое количество взаимодействий. Именно поэтому вы от меня никакой информации не получите. Подкованная вы и лошадь в поле, а я грамотная. Понятненько вам? Все, можете быть свободны. Вы в любом случае не получите никакой информации. Вы как ребенок себя сейчас ведете. Я разве сбросила сейчас звонок? Ну, хорошо, я буду разговаривать так, как считаю нужным, а вы получите штраф от Центробанка за нарушение закона. Понятно вам? Я вам это гарантирую, вот принципиально. Потому что офигели совсем, это тот OTP банк. Что из себя строите-то? Знаете, сколько таких, как вы, я наказывала? В очередь встанете мне, ноги целовать, понятно? Чудо в Перье. Вы находитесь за линией закона. Вы закон нарушаете. Не смущает это, нет? Татьяна Викторовна, вы статью 810 сейчас нарушаете. А вы 230-й федеральный закон нарушаете. Давайте, доставайте письки, будем мериться. Кто больше нарушает? Ага. Корректно разговаривать. Да, поучите меня еще, как мне разговаривать. Третий раз за день она мне звонит, транда. И будет еще рассказывать, как мне разговаривать. Совсем охамели. Я вас научу, как вам работать. А то смотри, какие борзота. Я научила, грёбаный банк Восточный вести себя прилично. А таких, как вы, я быстренько научу. Я тебе гарантирую, поняла меня? Чучундра. Мы с вами на ты, во-первых. А мы на вы не договаривались. Ты мне звонишь, нарушаешь закон, дерзишь мне тут что-то. Я тебя выкать буду? Ага, прям сейчас, бегу и волосы назад. Леща только могу отвесить тебе благодарственного, а и все, и хватит тебя. Я тебе сказала же в начале разговора, что ты с меня ничего не взыщешь, не сможешь на меня повлиять, ты не сможешь даже скрипт свой паршивый дочитать до конца. Я тебе гарантирую, я не дам тебе этого сделать. Я чемпион мира по разговорам в параллель. Именно поэтому ты не сможешь ничего до меня донести. Вот, когда такие, как ты, чучелы, научатся соблюдать законодательство, пока ты там что-то кашляешь, да, я же тебя совершенно не буду ни в коем случае слушать, Татьяна, чтобы ты, мразь, так, не смогла до меня ничего донести. Именно так, чучело. Что ж ты тупая-то такая? Тебе 5 раз уже ответили, а ты тупишь там что-то. Дебилка. Давай долбанись башкой об стену. Может, тебя отпустит, а? Чмо. И вы разговариваете сейчас именно так, потому что вы находитесь в том положении. Ой, началось, психологиня. Из ПТУ выгнали, да, тут она теперь устроилась. Устроилась и строит из себя, не пойми, что. С панели тоже выгнали, я так понимаю, да? А, про шманде. Звонки в таком случае, возможно, продолжатся. Все, продолжай. Лекарства не забывай только принимать. Курица. Ой, Татьяна Викторовна. Не забывай. Я слышу, на что вы способны, хотелось ты бы видеть, как вы оплачиваете. Ты еще ничего не знаешь, на что я способна. Я не проявляла своих способностей пока еще. Так что успокойся. Это для тебя верх способностей. Женщину, для тебя это верх способностей. Очень хорошо, что я не видела. Мы бы хотели сейчас кредиторам видеть вашу оплату. Перетопчитесь вы с кредитором. Когда соблюдать закон научитесь, тогда про оплату и будем разговаривать. А пока вы как мудаки себя ведете, никаких разговоров у нас не будет. Очень боюсь. Мне курица позвонила, я так ее испугалась. Очень боюсь. Я вообще кур боюсь с детства. Угу. Очень, очень мерзкие существа, мне не нравятся. Можно звонки, возможно, продолжатся. Ну я все, продолжайте. А я все направлю в Центробанк. Выездная группа будет к вам направляться. А выездная группа уедет тогда... в райотдел. Вот. Карантин вы, в стране, вот какая тогда... выездная группа, чучело? Слышь ты, мразь, вот ты что несешь-то? Татьяна Викторовна, с вами разговор вести не Ну все, сливайся. Я к этому и стремилась, чтобы ты трубку бросила поскорее. Смотри, вы какая ты послушная псина. Вы думаете, вы что, нажалуешься на меня? Располагаете. Нет, нажалуешься? Татьяна Викторовна, поговорите с сотрудниками. Поближе. Ага, ты поговори со святым отцом, пойди. Пусть он тебя перекрестит. Может, из тебя дьявол вылезет все-таки. Смотри, как тебя бомбануло. Я когда сказала, что... С вами невозможно. Давай, пока, очень пока. Жаль, что вы идешь ты в жопу, помнишь? Странда. Звонки продолжатся. Давай, пошла вон, Сина. Брысь под лавку. Ой, Татьяна Викторовна. Ай, на прощание надо тявкнуть. Ой, какая псина. Ой, псина. Ну, тявкни на прощание, я разрешаю, давай. Ой, молодец, какая послушная собака. А ну-ка, еще раз, голос. Ужас, Татьяна Викторовна. Молодец, вы, лови косточку. Предоставьте документы, косточку лови. Как вы можете разговаривать. Давай, и, ты пасть свою закрою, косточку лови. Слышь, хвостиком повиляй мне и в будку. Шла вон. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Игнатьева Вероника Владимировна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Лариса Викторовна, все верно? Ага. Звоним по поводу задолженности на сумму 50 224 рубля. Данная сумма потребована Альфа-банка. Необходимо вернуть на счет в течение суток. На данном счете у вас располагается арест судебных приставов на сумму 24 594 рубля. В связи с арестом оплату необходимо будет производить выделение Альфа-банка в будние деньги 3 часов дня по московскому времени через кассу в обход ареста через счет третьего лица. Уточните, по какой причине вопрос не решается у вас? Я офигеваю над вами. Вы вот сейчас, не стесняясь, под запись разговора мне предлагаете мошенническую схему, чтобы я не платила судебным приставам, да, подставляла себя под 177-ю статью, и пряталась от пристава, и вам платила в кассах. Хитрожопые какие. Нет уж, я буду приставу платить. Лариса Викторовна, Аюшки. Пожалуйста, в чем здесь мошеннические действия? Но вы сейчас меня подталкиваете на мошеннические действия, чтобы пристав не увидел, моих денежных средств, чтобы я в обход пристава вам платила. Вот вы какие хитрые. Я запись, наверное, вот эту приставам отправлю. Пусть они узнают, как сотрудники Альфа-банка вообще, в принципе, подталкивают людей на преступление. Лариса Викторовна, ознакомьтесь сначала, пожалуйста, с информацией о том, что такое мошеннические действия, а потом начинаете сотрудник банка об этом говорить. Ага. Забыла спросить, я у какой-то телефонной говорилки, как мне ее называть. И я говорю, что мошеннические действия, если я говорю, так и есть. Присела на задние лапки, язычок вытащила и довольно и счастливо смотрит мне в глаза. Понятно? Угу. Во-первых, успокойтесь. Да я спокойно. Да закрой пасть ты свою, слышь, мразь. Монолог прекратите. Ты тут рассказывала хренову тучу времени, какую-то хероту о том, что я должна в обход пристава тебе платить через третьих лиц. И сейчас сидишь, отпираешься, что это не мошеннические действия. Ты уже все себе наговорила, чудо. Уедешь лес валить. Очень так быстро, что ты даже удивиться не успеешь. Да-да. Вы успокоились? Да я спокойна. Ты не в состоянии его вести меня из равновесия. Вы ты говна кусок. Вы не свои средства. Вы если будете вносить, а средства банка. В жопу ты идешь. Тебя. Поняла? Вы им пользовались. Если в течение суток оплата от вас не поступит, мы будем вынуждены либо обратиться в коллекторскую организацию. Вперед, в коллекторскую организацию, которую закрыты все нахрен все сейчас. Вот бегите, поищите коллекторскую организацию. Или в суд, который тоже все закрыты сейчас. Обратитесь. На конструктивный диалог. С тобой какой дура. Я не настроена вообще ни на какие диалоги. Но ты же, мразь, мне позвонила. Исполнительное производство. Да что ты гундишь-то там? Смотри, по исполнительному не плачу. И тебе, мразь, платить не буду. Успокойся. Хрен ты что получишь. Все, пошла вон отсюда, псина. Такой голос противный, аж блевать охота. Ты вот что-то говоришь, а мне блевать охота. Тебе с таким вот голосом сидеть дома, молча варить борщи и не вякать никогда. Вы взрослая женщина. Да, я взрослая женщина, и что, я не могу испытывать отторжение от мразотного голоса? Вы все сказали. Все, иди нахер. Давай, пошла вон. Поплатись, нахер пошла, конченая. Вякнешь мне еще раз, я тебя так отчехвостю, что у тебя глазки выпадут на колени. Или позвоночник в трусы. Нахер ты идешь, чучундра ты тупорылая. Понимаешь ты? Шалашовка ты уличная, шоссейная. Прошманде ты конченое, пошла вон. Любительница, чтоб от тебя ноги вытирали. Я тебе вот говна на голову насыпала, помоями сверху полила, ноги об тебя вытерла, а ты счастливая, довольная, поскакала в будку, да, псина? Вот, сука, понарожают шалав.